Глава 11. Яйца для оливье. Следующие дни в моей памяти слепились в разноцветный пластилиновый комок, будто ребенок, которому надоело лепить зайчиков и мишек, смешал все брусочки в одну серо-буро-малиновую массу. Хотя время тянулось очень медленно, световой день был бесконечен, сумерки тягомотными, ночи кошмарными. Ночами я не спала. Кровать, знавшая счастливые утехи, источала воспоминания как радиацию. Вот перед глазами картина. Утром, по будильнику, просыпаюсь, забрасываю на Макса ногу, чтобы перекатиться, задерживаюсь, эротично-хулигански елозю бедрами по его чреслам. Сначала у Макса пробуждается активность главного мужского органа, потом раздается плотоядное рычание, глаза закрыты, но руки уже тянутся обнять меня. Быстренько вскакиваю. Кофе будет готов через 5 минут. «К черту кофе! Вернись!» Взлохмаченный и возбужденный, он машет руками. «В койку, проказница! Немедленно!» У двери я показываю ему язык, мчусь в ванную. Иногда Максу удавалось быстро поймать меня, притащить в постель. Иногда начатое завершалось в ванной. Однажды за подобными играми нас в коридоре застукал Гошка, топавший в туалет. Уставился на папу без трусов, поразился. «Какой большой писюн у тебя вырос!» Максим схватил с вешалки красную фетровую шляпу, которую у нас забыла тетя Даша, прикрылся. Выглядел до того потешно, что меня скорчило от смеха. Гошка забыл, что ему в туалет надо. Стал выспрашивать, отчего писюн вырастает, всегда ли при этом женщины смеются, и может ли это случиться с ним самим. Подобными историями наш радиоактивный матрас был насквозь пропитан. Истерзанная воспоминаниями, я встала ни свет ни заря, предавалась детским играм. Когда раскраски кончились, составляла пазлы, собирала картинки из кубиков, строила средневековый замок из элементов конструктора, который прежде нам никак не поддавался, и Макс говорил, «Это придумал с недаемой честолюбием провалившийся в архитектурный институт мизантроп». Замок выстроила за 2 бессонные ночи. Тетю Дашу по утрам ждал заваренный чай и каша. Она говорила, что всегда знала, какая я замечательная хозяйка. А распустёх, который дрыхнут до полудня и держит семью на сухомятке, надо отстреливать. Похвалы были незаслужены, я первая получила бы пулю. Когда сидела с Гошкой, мы спали до 10. По выходным и сейчас валяемся в постели, пока голод не поднимет. В будни до работы муж получает лишь чашку кофе, сын завтракает в саду. Несмотря на утреннюю сексуальную игривость, спросонья после трели врага будильника мне обычно свет не мил. Во мне союзничают противоположности. Например, горькая обида на мужа и острое желание вернуть его. Недостаток отдыха компенсировался днем. Неукротимая сонливость наваливалась после обеда. То, закрывшись в кабинете, проваливалась в короткий, но глубокий сон, то припарковывала машину и спала, свалившись на кресло пассажира. На приеме, стоя с фужером вина, почувствовала, что отключусь через секунду, засну, как лошадь, стоя. Ушла в туалет, заперлась в кабинке, опустила крышку унитаза, села, положила сумку на колени, поверх голову. Как ты читала в научно-популярном журнале про волны мозга, фиксируемые энцефалограммой во время сна? Есть волны альфа и бета. Смысл для отдыха важна, не помню, какая из них. Мол, вы можете проспать 12 часов, но если не возникла альфа или бета, будете чувствовать себя разбитым, не отдохнувшим. И напротив, 15 минут дремы при альфе или бете гарантируют хорошее самочувствие. Я не поверила. Статья ошибочная. Враки. 10 часов сладкого сна ничто заменить не может. Теперь признаю, в статье было верно рассказано. Так существовать можно. Хватануть альфу или бету на несколько минут днем в каком попало месте. Другое дело, согласитесь, выкладывать по ночам детские кубики, а днем кунять или дрыхнуть в общественном туалете. С Майкой мы не виделись, только перезванивались. У подруги все складывалось замечательно. Роман с Сашей ускоренно катил к ЗАГСу. Счастливые люди — эгоисты. Майка ни разу не поинтересовалась, как у меня на душе. С другой стороны, она заслужила. И заслуживала большую порцию счастья. Я и не имела права портить ей малину своей постной физиономией. «Саша хочет забрать детей», — радостно сообщала мне Майка. «Каких детей?» «Моих, Игорька и Веронику. Привезти от мамы с папой. Саша говорит, что дети должны воспитываться с нами, а бабушку с дедушкой навещать в каникулы». «Саша молодец». «Ага, после Нового года едем к моим. Я трясусь, а Саша говорит, все возьму на себя». «Саша говорит», — Майка произносила каждую минуту. У меня на языке вертелась саркастическая... Оказывается, Саша говорит не только про французскую историю. Но вслух я выражала только радость за подругу. Наше общение свелось к тому, что Майка рассказывала про благородные порывы Саши, а я, периодически собрав остатки энтузиазма, восклицала. «Здорово! Прекрасно! Рада за тебя!» Тетя Даша, еще одна невеста, тоже витала в матримониальных мечтаниях. Въедливая, дотошная, способная чиновников довести до нервного тика, в преддверии замужества тетушка выказывала удивительную робость. Ей казалось, что выступит перед родными посмешищем. Пришлось брать дело в свои руки. Прервав очередной приступ стенаний, когда тетя Даша, позвякивая бигудями, снова завела песню про то, что ее осудят, я взяла телефон и набрала номер свекрови. Поздоровалась, справилась о самочувствии, о Гошке и прямо сказала. «У нас новость. Тетя Даша выходит замуж за Виктора Петровича». «Наконец-то», — хохотнула свекровь. «Мы уж думали, поматросит и бросит». «Что? Что она говорит?» — шепотом спрашивала красная от волнения тетушка. «Передаю трубку невесте. Днем позвоню с Гошкой пообщаться. Целую», — попрощалась я. Они говорили минут 15, и все это время тетушка делилась сомнениями, а свекровь разубеждала, лила бальзам на мнимые раны. Пока тетя Даша не остыла, я вторым номером выдала звонок ее дочери. «Привет, Ира, у вас все в порядке? Сейчас мама сообщит важное известие». Я передала трубку тетушке. Она принялась мямлить, говорить про свой преклонный возраст. Словом, хорошенько напугала дочь, так и не решившей сказать о предстоящей свадебке. Я опять забрала трубку, из которой сыпались панические вопросы Иры. «Мама, скажи мне честно, ты была у врача? Что нашли? О, Господи, говори же!» «Это Лида. Успокойся. У твоей мамы нашли бурный всплеск гормонов удовольствия». «Каких-каких гормонов?» «Тетя Даша выходит замуж за Виктора Петровича». «Это понятно. А что у нее со здоровьем?» Интересное дело. Всем, кроме тетушки, было заранее известно, чем кончится тимуровская забота о Викторе Петровиче. Но заподозрить в интригах и кокетстве тетю Дашу невозможно. Прямолинейная и в лоб говорящая, она к ним совершенно не способна. А ведь считается, что за всякой дружбой с мужчиной женщина прячет корыстные цели. Ирина полчаса убеждала маму, что все только рады ее замужеству, взяла на себя обязательство оповестить подруг тетушки, уверила, что все позвонят с поздравлениями, и потребовала, чтобы тетя Даша ежедневно измеряла давление себе и Виктору Петровичу. Когда тетя Даша положила трубку, я спросила ее: «А вы любите Виктора Петровича?» «В каком смысле?» «Не в плотском. Этот аспект мы уже обсуждали. Душевно, сердечно». Тетушка задумалась, точно ей впервые в голову пришло, что замуж надо выходить по любви, и ответила со свойственной ей честностью. «Я полюбила его не сразу». «Когда же?» Почему-то думала, что скажет, когда наводила справедливость в ЖЭКе или когда хватала за руку водителя троллейбуса, когда выводила в квартире Виктора Петровича тараканов. Не угадала. «Моя любовь началась, когда он сделал мне предложение». «Быстро расцвела», — — невольно усмехнулась я. А тетушка тут же насторожилась. «Ты полагаешь, по-твоему, надо подождать, не торопиться, проверить свои чувства? Ни в коем случае. Чего вам ждать? Инсультов, инфарктов. Быка за рога и в ЗАГС. Про рога — фигура речи. Не станете же вы изменять Виктору Петровичу?» «Лида, как такое могло прийти тебе в голову?» — возмутилась тетушка. «Я даже мужу не изменяла». «Даже» — ключевое слово. Я пошутила. Не нервничайте. Круговерть новогодних подарков набрала максимальные обороты к 28 декабря и пошла на убыль. Если бы не похоронное настроение, я ликовала бы, получив столько презентов, в том числе от персон, которые стоят много выше меня. В 2007 году выходные начинались с 30 декабря и длились по 7 января. 29-го в большинстве мелких контор, они же офисы, гуляют на службе. Конечно, можно пойти в ресторан, за полмесяца заказав столик, но ничто не сравнится с душевностью застолья там, где обычно вкалываешь, как лошадь. Помпезные банкеты хороши в больших фирмах, им деваться некуда. Как-то я совершила попытку сводить свою команду в ресторан отмечать наступающий Новый год. Официально, холодно, несердечно. Другое дело — сдвинуть столы, уставить их с недью, приготовленной дома, выпить, закусить и предаться играм-конкурсам, которые заготовил компьютерный гений Игорёк. И чего он прозябает в нашей конторе? Наверняка в кого-то влюблён. Не в Варю ли? Она как раз стол организует, кто какие блюда готовит, и декорацию помещения, после которой в январе половину документов не найти. Кажется, позапрошлом году случилось. Зоопарка у меня была нешуточная. Сломался грузовик, не довез товар в супермаркет. Телефон раскалился. Генеральный по супермаркетам грозит дела с нами не иметь. Я клиентов успокаиваю, на водителя ору. «Хоть на себе тащи!» И тут в кабинет вплывает Варя. «У нас проблема». «Какая еще?» Холодею. «Кто будет яйца для оливье варить? Самое вкусное оливье, меня мама с детства приучила, которое смешивается и заправляется непосредственно перед употреблением». Сначала я онемела, а потом завопила. «Яйца для оливье! Мама приучила! Уйди с моих глаз, покалечу!» С тех пор в нашей команде попутная мелкая проблема стала называться «яйца для оливье». Максим, которому, естественно, рассказала, тоже взял на вооружение, и если ему казалось, что отвлекаются на частности, говорил: «Это ерунда. Яйца для оливье сварить может любой». Мстительный подарок Назару я преподнесла таким. Он позвонил, продиктовал адрес квартирки, назначил время. Говорил, воркуя и самодовольно, как с девушкой, созревшей на 100%. Где были мои уши раньше? Что за фильтры в них воткнула? А глаза? Как они не рассмотрели этого битого молью Казановы? «Еду», — пообещала Назару, стараясь придать голосу истому. На самом деле хотелось послать его, вспомнив бранную лексику, которой плохо владею. «Но сначала тебя ждет сюрприз. Подарок. Прими его, пожалуйста». «У меня тоже для тебя новогодний подарок», — медленно произнес Назар. Определенно, никакого подарка не имелось. Быстро соображал, чтобы купить по дороге. Я же рванула в аптеку рядом с моей работой, где, на счастье, не было очереди. Сгорая от стыда, но подпитываясь ненавистью и желанием отомстить прохиндею Дон Жуану, сказала: «Мне нужны презервативы. Много. Любые. Штук 300. Лучше полная коробка». Думала, что девушка-провизор посмотрит на меня с презрением, решит, что я хозяйка борделя. Но девушка неожиданно понятливо кивнула. «В экспедицию едете? Минутку. Со склада принесу». И тут я вспомнила, как Максим рассказывал, что в студенческие годы подрабатывал в геологическом отряде. Образцы пород лучше всего сохранялись в резиновых контрацептивах. Приехали в сибирскую глухомань, пришли в сельпо, скупили все презервативы, которые местный народ не жаловал и которые пылились в сарае кладовой несколько лет. По селам тут же понесся слух. «Москвичи нагрянули, гондоны скупили. Берегите девок». «Благодарю». Уже совершенно с другим выражением лица приняла я коробку и расплатилась. «Нам предстоит», — зачем-то соврала, — «ответственная разведка недр». По дороге в офис купила новогоднюю открытку. В своем кабинете, недолго думая, написала. «Назар, поздравляю тебя с Новым годом. Благодарю за незабываемые ощущения, которыми обязана встречам с тобой. Надеюсь, мой подарок станет полезным в твоей многотрудной деятельности. В новом году желаю тебе творческих успехов. Если конкретнее, сменить пластинку. В Москве осталось мало женщин, которые не слышали про старую жену и малолетних детей». Лида. Варваре отдала коробку с распоряжением. Упаковать по высшему разряду. Для женщины? Для мужчины. «У нас закончились серо-серебристые ленты и маки искусственные». «Не заводи мне тут про яйца для оливье. Упаковать достойно. Мне тебя учить? Сдери, если фантазии не хватает, обертку с каких-либо моих помпезных подарков. И чтобы через 40 минут эта вещь была по вот этому адресу доставлена». Протянула листок. «Лидия Евгеньевна! Лида! Найти курьера?» Разводила руками Варя. «Сегодня?» «Без паники. Придумай что-нибудь. У тебя ведь Новый год — звездный час, период творческой активности». «Но я не могу!» — простонала Варя. «Что там?» — подошел Игорек. «Срочно отвезти? Давайте я. На такси, но с Варей!» — поставил условие. «Езжайте!» — махнула я рукой. Уверена, что с Назаром мы больше о личном беседовать не будем. При встречах раскланяемся официально, рутинными служебными делами займутся подчиненные, нам же только бумаги подписать. Назар не тот человек, который выясняет отношения с грубо нахамившей ему дамой. Зачем? Это ведь не мужику спустить обиду. С бабы, как с ребенка или с придурка, взятки гладки. На место грубиянки найдется другая, покладистая. Назар забудет меня быстрее, чем я его. Таких, как я, у него эскадрон, длинная очередь через запятую. А у меня он был болезненным вывихом и горьким уроком. Не лезь туда, где травма обеспечена. С корпоративной вечеринки, как всякий маломальски умный начальник, обычно я уходила, не дожидаясь наступления момента, когда сотрудники начнут проявлять признаки опьянения. Да и ребятам без меня вольготнее, веселее. В этом году я решила убраться еще раньше, после первого главного тоста. Как ни прятала свои печали, только слепой мог не заметить, что на душе у меня кошки скребут. Многие слышали, что я постоянно названиваю Гошке, и народ нашел объяснение моему хмурому виду. Мол, сыночек мой заболел, отсюда и тревоги. «Дорогие друзья», — встала я с одноразовым пластиковым, но очень изящным фужером шампанского. Наверняка Варвара раздобыла. «Уходящий год для нашей команды был очень успешным. Благодаря вашему профессионализму, здоровому трудовому азарту и, естественно, моему чуткому руководству, мы вышли на уровень, о котором не мечтали год назад». Далее я перечислила каждого поименно, вспомнила успехи, забавные ошибки, преувеличила достижения, расписала достоинства. Это я-то думала, что приукрашаю. Но каждый полагал, что слышит объективную оценку своего труда. Следующий 2008 год не обещает быть простым. Мы с вами набрали темп, который нельзя терять. К счастью, российский народ живет все лучше и лучше, потому стирает, чистит зубы, выводит пятна все больше. От вас потребуется много усилий, чтобы россияне пользовались именно нашей продукцией. Для этого будут и стимулы. Выдержала паузу. Ваши оклады повышаются на 25%. Что я ожидала? Заулыбаются, уракнут, радостно переглянутся, захлопают. Извините, не на каждой фирме такие прибавки жалования. И чего мне стоило их выбить? Но моя команда безмолвствовала. Смотрели напряженно, насупившись. «Вы чего?» — спросила я. «Не рады?» «Вот даете, друзья. Избаловала вас. Игорь, сформулируй, почему коллектив вместо ликования впал в ступор». «А чего, Игорь? Как что, так сразу Игорь». «Потому что ты самый умный», — сказала Варя. «Формулируй». «Запев-то какой был», — поднял на меня глаза Игорь. «Цитирую. Потребуется много усилий. Четверть оклада не хрюк поросячий. Может, со своими веревками приходить?» Это из старого советского анекдота. Мне Максим рассказывал. Социологи решили проверить уровень терпимости трудового коллектива. Уменьшили зарплату наполовину. Все проглотили. Срезали еще на треть. Потом вовсе ликвидировали оклады. Народ смиренно вкалывает. Рабочий день сделали 20-часовым. Ходят на производство как миленькие. Наконец сказали: «Завтра всех будем вешать. Тут тянется рука, вопрос. Со своими веревками приходить». В наше время этот анекдот трансформировался в менеджерскую мудрость. Пока народ не думает о веревках, надо закручивать гайки. «Идея с веревками греет мое сердце», — усмехнулась я. «На самом деле имела в виду только: не сбавляйте оборотов, друзья. Вы заслужили поощрение, которого я добилась». Не удержалась таки от похвальбы. «Но если вам деньги не нужны...» «Нужны! Очень! Здорово! Класс!» Они вопили, как резанные. Вскочили, сдвинули фужеры, которые издавали не хрустальный звон, а пластиково-равнодушный стук. Но это никого не смутило и даже вызвало чей-то призыв. «Качать Лиду!» «Нет, все по местам!» — испугалась я. «Не прикасайтесь ко мне! Выпили? Ура! Дружно!» Как они кричали. В соседних офисах подумали, что им серьезно прибавили зарплату. «Останься еще на час. Я услышала бы тосты за мое здоровье, за мои организаторские способности, за мои руководящие качества». И эти слова были бы столь же искренни, как мои восхваления каждого в главном тосте. Тут нет лукавства, притворства или хитрой политики. По большому счету, нет и вранья. Максим говорит: «У нас суровая культура общения, и мало поводов сказать человеку добрые слова, которые он заслуживает. Без повода хвалебные речи воспринимаются нами чистым лукавством. Так мы устроены благодаря суровой отечественной истории. А всякий достойный человек заслуживает услышать оценку более высокую, чем заработал. Это как путевка в дальнейшую праведную жизнь. Меня считают добрым, буду творить добро. Называют умным, стану напрягать мозги». Поводов для комплиментов раз-два и обчелся. День рождения — лучший юбилей. И Новый год. Конечно, лучше всего говорят о человеке, когда его закопали или сожгли, на его поминках. Только он не слышит. «Поэтому не стесняйся», — призывал Макс, «в отведенные нашими традициями моменты воздать по существующим и гипотетическим заслугам. Мы традиционно боимся громких слов, превосходных степеней и чрезмерного возвеличивания. Того, кто ругает, считаем умным, а кто хвалит, тот якобы глуповат. Но тлетворное влияние Запада, где норма — дежурная улыбка и ритуальная вежливость, заметно ощущается. Доброе слово, — учил Макс, — не лицемерие, а от души прекрасные порывы». Следуя заветам мужа, в Новый год и дни рождения сотрудников я давала волю лучшей стороне своей души, произносила тосты один хвалебнее другого. А в обычные дни от меня доброго слова не дождешься. Скупая положительная оценка, не большая. Мне платили тем же. Если бы кто-то из ребят вздумал петь мне дифирамбы в неотведенного времени, я расценила бы это как наглую лесть. Зато как только не превозносили мои выдающиеся качества во время застолий. В этом году хвалебных тостов я не услышала, кулинарных произведений не отпробовала. ссылаясь на срочные обстоятельства, ушла из-за стола, а потом уехала из конторы. Хотя податься мне было некуда. Даром, что приятелей навалом. Нынче они, предновогодне возбужденные, отдарившиеся и получившие служебные подарки, в предвкушении домашних сюрпризов, которые сотворят сами или получат, мне не компания. У них пир, а у меня чума. Самое отвратительное — предвкушение одинокой встречи Нового года. Любимый праздник станет жирной точкой краха моей судьбы. Есть два места, в которых я не прочь оказаться. Испания, где сын отдыхает, и родной дом, где мама. И в том, и в другом варианте придется врать, почему праздную без Максима. Правду говорить у меня еще смелости не набиралось. Да и не получилось уехать. Достать билеты на самолет в Испанию на последние числа декабря могли, наверное, только члены правительства. А как добираться до местечка, где отдыхают Гошка с бабушкой и дедушкой? Мама, когда я позвонила 26-го, сказала, что поддалась уговорам своей подруги отмечать встречу Нового года в Суздале, а 3 января приедет в Москву. «Надеюсь», — спросила мама, — «Гоша уже вернется из заграничного вояжа». Как ни была моя мама совершенна, все-таки ревновала внука к моей свекрови, к той бабушке, с которой Гошка чаще общался. Тупик. Впервые в доме не наряжена елка, и праздником не пахнет. Тетя Даша в новом купленном мною костюмчике будет встречать Новый год с Виктором Петровичем и его сестрой. Хотя сестре жениха 83 года, и если не отвезти ее вовремя в туалет, то сестрица надует в трусы. Тетушка нервничает и собирается. Расточительство какое. Отправиться в парикмахерскую, а не использовать реликтовые бигуди. Для Майки определенно празднование Нового года — своя череда приятных волнений. Саша, его мама, Сашин сын или двоюродные братья-сестры, где, как ни за новогодним столом, всем им сдружиться. Надо отдать должное моей подруге. Звонила каждый день и после ставших традиционными «Саша говорит» интересовалась. «Где Новый год встречаешь?» «Дома, естественно, с Максимом». «Конечно. А с нами не хочешь? Не хотите?» «Спасибо, но тебе самое время цементировать родственные связи. Другой вариант сочиняю. Едем с Максом в загородный особняк его начальника. Соберется цвет общества, который будет развлекать эстрадная звезда». «Звезда?» — переспрашивает Майка. «Прости, отключаюсь. Важный звонок». «На завтра другая ложь. Моя мама в Суздаль отправилась. Мы с Максом нагрянем, устроим ей новогодний сюрприз». «Так далеко сюрприз?» — удивлялась Майка. Каждый день я выдавала новую версию, и Майку даже не насторожило их обилие. За 5 предновогодних дней она мне надоела. Счастливые тембры ее голоска только в память о нашей славной бесшабашной юности не позволяли мне отрезать. «Оставь меня в покое, счастлива и радуйся. Перестань звонить и вынуждать меня врать. Знаю, откроется правда, бросишься соболезновать, выручать. Спасибо, не надо». Мне и в самом деле не помогло бы участие любимой подруги, потому что нужно быть последней эгоисткой, чтобы лишить подругу личных радостей в угоду твоим горестям.